Глава 37. Тело Юны пылало, отбрасывая огненные протуберанцы, но в душе царила невозмутимость. Ее наполнила холодная ярость и выжгла все чувства. Пламя хлынуло в разные стороны. Щупальца тьмы бросились в рассыпную, открывая тело Эрисхайма. Князь лежал, подтянув колени к груди. К нему тут же бросился Тхерайм. Жар принцессы вернул ему власть над собственным телом. А Юна продолжила выжигать темную силу. Черная жижа кипела на стенах. Она пузырилась и дымилась, оставляя потеки. Но тут же из трещин выступали новые капли. Казалось, им нет конца. Они вытягивались, превращались в тонкие стрелы и, словно брошенные чьей-то меткой рукой, устремлялись к принцессе. Даже ростки тьмы, ощетинившись иглами, кружили вокруг нее, пытаясь прорваться сквозь пламя. Тхерайм наконец-то добрался до князя. Он пытался поднять его на ноги, но оказалось, что сделать это непросто, когда вокруг идет яростный бой. Две стихии — живой огонь и мертвая тьма — схлестнулись в неистовом поединке. Тронный зал трясло, словно он был погремушкой. Стены и пол дрожали, рев пламени затмевал все звуки. «Там!» — закричал огненный на пределе возможностей. Его рука указывала на что-то за спиной Юны. Принцесса, ставшая огненным смерчем, медленно обернулась. В дальнем углу мерно светились знакомые синие угольки. Лич, это был он. Стоял там все это время. Наблюдал. «Ты очень сильная», — раздался его вкрадчивый голос. «Я уважаю твою силу. Приди ко мне, поклонись мне, и я весь мир положу к твоим ногам». Юна потрясла головой. К ней обращался не Лич. Его челюсть не двигалась. Это говорила сама тьма, неумолимая и беспощадная сила, непредсказуемая и смертельно опасная, дающая иллюзию власти, а взамен пожирающая сердце и душу любого, кто был так глуп, что доверился ей. Безымянная мать первозданного хаоса, ненавистница всего, что дышит и думает. «Я дам тебе все, что ты хочешь», — увещевала тьма. «Неограниченную власть, поклонение, силу, золото, много золота! Я сама стану твоей рабой! Соглашайся!» Юна хмыкнула. Похоже, то же самое тьма обещала Эоле и древнему некроманту, который стал личем. Кто же откажется от власти и золота? «А любовь?» — с внезапной грустью спросила принцесса. «Ты дашь мне любовь? Вернешь мою маму? Вернешь родителей моим драконам? Или, может, снова превратишь мою страну в цветущий рай? Не будь идиоткой!» Синие угольки вспыхнули ярче, словно их обладатель был зол. «Привязанности делают тебя слабой, а я предлагаю силу!» «Зачем мне сила, если не с кем ее разделить?» «Значит, все достанется мне! И ты тоже!» Юна подняла руку. Огненная волна, шипя, промчалась по полу в сторону лича, но не успела коснуться его. Некромант дернулся, словно марионетка. Вокруг него забурлила тьма, создавая очередное заклятие. Череп исказила кривая ухмылка, а затем лич исчез. На троне вновь затряслась хохоча королева. Тень уже полностью накрыла ее. В этой тени Юна больше не видела человеческой ауры. Зато предмет в высохших руках Эолы начал мерцать мертвенно-синим светом. Этот свет завораживал и притягивал взгляд. «Артефакт», — вспомнила Юна. «Нужно забрать то, что Эола держит в руках, иначе им не выбраться с изнанки». «Я добуду его», — пришла ответная мысль от Тхерайма. Мимо принцессы метнулась алая тень. Объятый собственным пламенем, огненный дракон прыгнул в гущу тьмы, укрывающий трон. «Прошу, осторожнее». Золотое пламя Юны догнало его и окутало коконом. Один удар, и артефакт был выбит из рук Эолы. С глухим стуком он заскакал по земле, покатился прямо под ноги Юны и замер, продолжая светиться. «Нет!» — взвизгнула королева. Дернулась, чтобы встать. Но трон прочно держал. Темные шевелящиеся жгуты привязали ее к тому, о чем она так долго мечтала. За ее спиной тень подалась назад, отшатнулась, взревела. Луч света упал на Эолу. Осветил ее перекошенное в бессильной злобе лицо. Только тогда Юна увидела. Только тогда поняла, что все время ее смущало. У Эолы не было ног. То, что прежде принцесса приняла за широкий черный подол, было шевелящимся сгустком тьмы. Из этой тьмы вытягивались и извивались жгуты. Потрясенная увиденным, Юна склонилась и подобрала предмет. Это оказался хрустальный шар с тысячью мелких граней. Но внутри него что-то было. Что-то пульсировало синим пугающим светом, какой горел в глазах лича. «Отдай!» — завопила Эола, протягивая к ней руки. «Отдай!» Тьма вокруг королевы зашевелилась, формируя новые жгуты. «Юна, уничтожь его!» — крикнул Тхерайм. «Уничтожь артефакт!» «Нет!» — вопль Эолы перекрыл его крик. «Отдай мне! Не смей этого делать! Ты не понимаешь!» «За мою мать!» — прошептала принцесса, поднимая шар над головой. «За отца! За Астерию!» Пламя чудовищной силы поглотило артефакт. Раздался оглушительный треск. Во все стороны брызнули осколки. Они падали во тьму, заполонившую полы стены. И там, где упали, появлялась крошечная дыра, сквозь которую бил дневной свет. Всего пара неподвластных глазу мгновений, и тронный зал превратился в решето. Это напомнило Юне синие звезды, усыпавшие ночной небосвод. А затем крошечные дыры начали объединяться, разъедая темные стены, пол и потолок. Она даже не поняла, когда ее пламя схлынуло, оставив внутри чувство опустошения. Не заметила, как бессильно опустилась на пол, теперь уже знакомый паркет тронного зала. Правда, грязный, затоптанный, с грудами брошенных наспех помятых доспехов, сломанных мечей и другого оружия. И не поняла, сколько времени просидела, глядя на трон. Пока кто-то не коснулся ее плеча и не сказал. «Мы выбрались! Ты молодец!» Только тогда Юна вздрогнула и очнулась. Подняла голову, чтобы утонуть в пылающих глазах Тхерайма. Хотела что-то ответить, но внезапно стало трудно дышать. Накатившие эмоции сжали горло, не давая сказать ни слова. А глаза защипало от слез. «Ну, чего ждешь?» — с другой стороны раздался ворчливый голос Эрисхайма. «Моего разрешения? Иди ты!» — начал отвечать Тхерайм и осекся. Резко нагнувшись, он просто схватил принцессу в охапку и прижался губами к ее губам. Все произошло так внезапно, что у Юны не осталось времени ни сообразить, как реагировать, ни оттолкнуть нахального дракона. Но ее тело ответило за нее. Издав тихий стон, она подалась ближе к мужчине, почти вплавляясь своим огнем в его жар, тая в его руках и теряя себя. Ноги ослабли, но сильные руки удержали девушку от падения. Она безотчетно доверилась этим рукам, и объятия стали крепче. Ее захлестнуло странное, но вместе с тем упоительное чувство беспомощности и единения. Чувство силы, помноженное на двоих. Оно кружило голову, будто хмель, и заставляло что-то сладко сжиматься внутри. И это было больше, чем страсть. Больше, чем желание тела. Сердце принцессы то замирало, то пускалось вскачь. Дыхания не хватало, но не было сил разорвать поцелуй. Из жадного и жгучего он переходил в нежный и чувственный, а затем страсть нарастала вновь, и губы Тхерайма продолжали терзать ее рот, заставляя дрожать и плавиться. Она цеплялась за него, уже не понимая, где находится и что происходит, пока их друг от друга не оторвала чужая сила. «Подпитались немного, и хватит», — проворчал Эрисхайм. «Теперь давайте решим, что с этим делать». Он указал на трон. Юна пропустила его слова мимо ушей. Все, что она сейчас могла, это рвано дышать и смотреть в безумные глаза Тхерайма, где сейчас бушевал огненный смерч. «Эй, меня кто-то слышит?» Князь нетерпеливо повысил голос и щелкнул пальцами. «Да!» — хрипло выдохнул Тхерайм. Моргнул, беря эмоции под контроль, и уже спокойно обернулся к нему. Юна тихо вздохнула. Ее дыхание постепенно успокаивалось, но губы продолжали гореть, будто поцелуй все еще продолжался. И ощущение рук Тхерайма на теле было таким ярким, словно огненный все еще сжимал ее в объятиях и не желал отпускать. Этот поцелуй был другим. Он не закончился, когда их прервали, а словно перешел в иную сферу, туда, где можно любить друг друга без тел. Но сейчас нужно вернуться на землю. Она услышала, как Тхерайм присвистнул и тоже перевела взгляд на трон. Что ж, картина была ожидаемой. На раззолоченном кресле, с разодранной и испачканной драпировкой, еще хранившей следы королевского багрянца, сидела Эола в парадных одеждах. Ее плечи укрывала мантия, голову венчала корона, но во всей позе ощущалась пугающая неестественность. Юна присмотрелась. Пальцы женщины судорожно вцепились в подлокотники, рот был искривлен в немом крике, а потухшие глаза смотрели в пустоту. И в них застыл ужас. «Она мертва?» — прошептала принцесса, холодея от этой догадки. «Похоже, что так», — мрачно ответил Тхерайм. Подойдя к трону, он коснулся руки Эолы. «И, похоже, это сделали мы», — добавил Эрисхайм, присоединяясь к нему. «Но подождите, это мы убили ее?» «Думаю, да. Видимо, Лич привязал ее душу к тому артефакту. Что ж, не самая страшная смерть». «А Этан?» Юна начала оглядываться. «Она упоминала про Этана». Тяжелые портьеры закрывали окна, не пропуская ни капли света. Да и был ли на улице свет? Но в самом зале на стенах и потолке горели магические кристаллы. Они позволили рассмотреть весь масштаб разрушений. Люди бежали в панике. Эрисхайм нагнулся и поднял мужскую туфлю с золотой пряжкой. «Хорошо, хоть трупов тут нет», — фыркнул Тхерайм. Осекся и тут же поправился. «Ну, почти нет». «Тише», — шикнула Юна. «Слышите?» Мужчины прислушались. Секунду назад Юне показалось, будто где-то за стенами дворца раздался удар грома, такой далекий, что она скорее почувствовала, чем услышала его. «А теперь еще и еще. Что это?» — переспросила она. Ее спутники переглянулись. «Если не ошибаюсь», — начал Эрисхайм, — «наши войска уже в городе», — закончил Тхерайм. Принцесса рванула к окнам. «Стой, ты куда?» — удивленно окликнул Огненный. Но она не обратила внимания. Подбежав к одному из окон, Юна схватилась за портьеру и с силой дернула. По ее рукам, перекидываясь на ткань, пробежало искрометное пламя. Тяжелый пыльный бархат вспыхнул, словно бумага, и тут же опал клочьями пепла. За окном стояла серая мгла. Юна нетерпеливо подергала створки. «Помогите открыть!» — крикнула, не оборачиваясь. Выжигать добротный оконный переплет ей не хотелось. «Хватит сгоревшей портьеры». «Застряла», — резюмировал Эрисхайм. Тем временем Огненный поднапрягся, сражаясь с щеколдой, скрипнул зубами, и окно распахнулось. В зал ворвался прохладный и влажный ветер. Закружил, поднимая обрывки бумаги и пепел. А Юна перегнулась через подоконник и задрала голову вверх. «Смотрите!» — ахнула, чувствуя, как глаза щиплет от слез. «Смотрите, они уже здесь!» В небе, которое по-прежнему висело непроницаемой черной тучей, то тут, то там сверкали алые, золотые и синие вспышки. Это драконы рассекали мглу своими крыльями. И все ближе становились раскаты грома. «Враг отступает в сторону дворца», — произнес Тхерайм, вслушиваясь в звуки боя. «Ну что ж, устроим пышный прием». «Рано радуетесь, проклятые драконы», — прошелестело из всех углов. Миг, и светящиеся кристаллы потухли, словно кто-то задул их пламя. В наступившей мгле через весь зал метнулась уродливая крылатая тень. Острые когти впились в спину Юны, дернули вверх. Чудовищное создание рвануло в небо вместе с принцессой. «Нет!» — закричал Тхерайм. Его меч успел чиркнуть по краю крыла неведомой твари, но не причинил той вреда. «Нет!» — крик перешел в вой отчаяния и боли. За спиной Тхерайма разрасталось драконье пламя, угрожая поглотить его целиком. «Стой!» — Эрисхайм схватил его за руку. «Только не здесь. Мы разрушим дворец, а я чувствую, что тут под полом прячутся люди. Доверься мне, и мы поймаем его, вернем твою пару». «Мою!» — прохрипел Огненный, медленно теряя контроль над своим драконом. «Мою пару! Да, просто доверься мне!» Глядя ему в глаза, Эрисхайм полоснул себя когтем по запястью. Секундная задержка, вспышка раздумья в алых глазах, и Тхерайм повторил. С безумным лицом он схватил князя за руку, прижал свою рану к его, обмениваясь кровью, как некогда обменялись их отцы. а затем в пустом зале раздались слова клятвы. Эхо двух голосов еще не растаяло в тишине, когда Эрисхайм вытолкнул из окна своего побратима и выпрыгнул следом. Тронный зал находился на первом этаже, так что лететь до земли было недолго, но Тхирайм не коснулся ее. Его крылья раскрылись раньше. Огненный дракон с трубным ревом взмыл вверх. На его спине сидел всадник, призывающий силу земли.